Глава 29, в которой герои строят планы. Я попрощался с мужиками, пообещав недоверчиво хмыкнувшему Вовке завтра все рассказать, как на духу, и мы с отцом Николаем вышли из столовой. Половину пути мы проделали молча, говорить с ним я не хотел, и он чувствовал это. Отец Николай вздыхал, поглядывал на меня и вскоре все же не выдержал. «Осуждаешь нас?» – наконец спросил он меня. «Я, кстати, со вчерашнего дня все знаю, по должности положено». «А ты как думаешь?» Я даже остановился, с удивлением глядя на него. «Взорвались вы здорово, это ни в какие ворота не лезет. Мир вам, понимаешь, не то отпопался, но извините». «Очень здорово», на удивление спокойно согласился он со мной. «Но теперь так не будет. Теперь все будет по-другому. Нам бы только преодолеть да превозмочь беду сегодняшнюю, и все изменится». «Свежо предание», хмыкнул я, «но верится с трудом. С чего это вдруг?» Отец Николай, невольно вздохнув и понизив голос, начал спокойным голосом вываливать на меня такие новости, что я невольно ошалел и потерялся, да и он сам был все еще под впечатлением от пережитого. Оказывается, вчера под вечер прилетели гномы, да не просто так, а всем своим великим флотом. На кораблях у них сидели все самые старые и авторитетные из старейшин, ни хрен собачий. Охраняли их самые боевые отряды из гномской воздушной пехоты, и вид они имели решительный и злобный, на переговоры не настроенный. Мало того, вверх по реке отправилась в путь практически вся их броненосная флотилия. Гномские мониторы, канонерки и прочие суда блокировали реку, зажав в портах боевые корабли всех княжеств, без разбора. И на крики, что мы же союзники, вы чего отворите, не реагировали. Гномы стремительно наращивали свою группировку здесь, в Белорецком уделе, без стеснения и оглядки на других, оттеснив на второй план разрозненные дружины остальных княжеств. Их дирижабли разгружались день и ночь на отдельном поле, выбрасывая из своих отсеков все новые боевые отряды и тяжелое вооружение, боезапас, провизия и все остальное. Эльфы сразу были с ними в союзе, а человеческие маги из великих поглядели на такое дело, да и пошли жить в гномско-эльфийский лагерь, выразив этим самым свое отношение к церкви. Наша же летающая братья базировалась на основном аэродроме, просто потому что места на гномском не хватало, да и так уж явно себя определять многие опасались, свои же. И вот вечером того же дня, когда уселась первая неразбериха и поставили шатры, то есть вчера, люди не выдержали. К гномам и эльфам отправилась объединенная делегация из отцов церкви и княжьих людей. Их приняли, и попы по скудоумию своему поспешили и наговорили гномам много хороших слов, выражая опасливую благодарность за поддержку, и что саламандры у церкви на хорошем счету, так что опасаться вам нечего. Но в ответ им сурово заявили, что это именно саламандры из великой и непонятной милости своей изволят терпеть в этом прекрасном мире такую паскудную организацию, как ваша церковь, а не наоборот. «Немного ли вы на себя берете?» – спросили у вконец обалдевших попов седобородые гномы, «определяете тут, кто есть добро, а кто зло. Голова у вас не кружится ли от излишней самоуверенности? Поправить не надо ли? А то ведь мы можем». Пока попы, внезапно слетевшие с небес на землю, судорожно разевали рты и искали слова, переглядываясь друг с другом, приволоклись эльфы со своим войском и прочие маги, да и повторили им гномьи претензии на новый лад. «И приятного в этом», – добавил отец Николай, – «было мало». Переговоры зашли было в тупик, да и как не зайти, попам было просто нечего сказать, а уж княжьи люди тупо боялись отсвечивать, им бы хоть немного времени, на осмысление, на выработку общей позиции, но никто их отпускать не собирался. В середину шатра вышел самый седой и уважаемый гном и пригласил всех присутствующих в соседнее помещение, где желала посмотреть на делегацию самая мощная гномская саламандра. «Отказа мы не примем», – гостеприимно добавил старейшина, – «будем решать все здесь и сейчас». Дальнейший отец Николай запомнил плохо, как и все остальные, но выглядели они перед саламандрой очень бледно, примерно как обписавшиеся пудели, и сожгла она там двоих сразу, без разговоров, за место здрасте, а потому решили, что с этого самого дня церковь принимает этот мир таким, какой он есть, и решает возникшую проблему самостоятельно, в течение недели, причем без большой крови, это главное условие, иначе саламандры решат ее сами, им не сложно, они же духи огня, мир даже не почешется, они плоть от плоти его. А эльфы помогут, да, и амулеты эти, миру нашему неугодные, просьба все собрать и сдать саламандрам на уничтожение, иначе они сами их искать начнут, и тогда мало никому не покажется. И вот сейчас люди стоят в первом кольце оцепления, а гномы с эльфами во втором, и не совсем ясно, кто кого охраняет и блокирует, и что теперь им, то есть нам, делать, совершенно непонятно. А эти идиоты в монастыре закусили у дела и на контакт не идут, хоть и обещают им все на свете, только покоритесь, такие дела. «Да, только и смог протянуть я, а единый наш что, ну хоть что-то было?» «Не понять», – пожал плечами отец Николай, но недоволен, и это явно видно, понять бы еще, кем. А вы как хотели, наставительно упер в него палец я. Сидите тут, в людских княжествах, жирком обрастаете. И этот жирок за силу принимаете. А мир, он огромен, понимаешь? Я в таких местах был, где не то что про единого. Там даже про людей-то не слыхивали. Меня там по всему стеклянному городу водили. По стеклянным дорогам, на показ. А молятся там предкам, и они им отвечают. Представляешь? А в другом месте с Великим морем контакт налаживают, и оно им жить помогает, хоть и не явно. В третьем звезды считают и делают так, как они им говорят. А в четвертом такое творится, что я даже вспоминать не буду, и не проси, до сих пор стыдно. Хотя еще разочек я бы туда слетал, пока холостой. Но ты представь, что они все сюда припрутся свои порядки устанавливать, по своему образу и подобию. Ты только представь себе, ты понимаешь, что это будет. Теперь понимаю, отец Николай, вдохновившийся моей речью, кинул на себя засветившийся знак единого, а я повторил, хоть и обошлось без спецэффектов, и наши понимают, но что делать, не знают. Тогда чего оприперся, неласково поинтересовался у него я, вновь разворачиваясь к ласточке. Вот тоже, видишь, дирижабль, и церковного в нем нет ничего, а я себе без него уже жизни не представляю. И как мне быть, кто я для вас? Есть одна идейка, признался мне отец Николай, пристроившийся шагать со мной в ногу, потому и поговорить пришел, с Ларой, с Арчи, со всеми. Я, когда пацаном был и на хуторе сидел, все пытался что-то объяснить ему я, думал, что этот мир прост и прекрасен. Есть люди, есть где-то далеко эльфы с гномами, и остальные такие же, но совсем чуть-чуть, а люди главные, и единый наш сверху сидит. Отец Николай меня не перебивал, но внимательно слушал, причем так, что хотелось говорить, насобачился, наверное, на исповедях. А потом я попал в летное училище и увидел, что мир не так прост, как мне казалось, хоть и по-прежнему прекрасен. И единый наш был по-прежнему силен, но уже не так, понимаешь? А потом я побывал в таких местах, что ты даже представить себе не можешь, и мысли о простоте мира я отбросил далеко и навсегда. И уже насчет единого засомневался, ведь не слышали о нем нигде, кроме наших земель. И как мне быть? Но он лишь молча пожал плечами, не став вести душеспасительные речи, до которых все попы были большие охотники. Я не сомневался, отцу Николаю было что сказать, ведь в церкви навострились побивать такие детские аргументы одной левой, не я первый, не я последний. Но вот именно сегодня мой собеседник молчал, и это был хороший признак. Ну, то есть признаков сомнения в вере я не видел ни одного, но он хотя бы задумался, может быть, о мире в целом, или еще о чем, лишним не будет. Или вообще о своем думал, пропустив мои слова между ушей, черт его знает. «Заходи», кивнув вытянувшемуся перед отцом Николаем охраннику, я открыл дверь. «Победа им хоть, но разговаривать я с тобой не буду, запомни, ну то есть о погоде и о бабах можно, а о деле нет. И скажи мне, чего это они перед тобой все так тянутся?» «А как же», он поднялся на борт и с интересом огляделся. «Как же им перед белорецким владыкой-то не тянуться, пусть и новоявленным? Субординация, такое дело, понимать должен». «Охо», — заценил я, — «так ты у нас теперь ваше преосвященство или как-то еще, не крутоват ли взлет?» «Не юродствуй», — махнул рукой уже владыка Белорецкий Николай, — «тебе не идет». «А ты руками не маши», — предупредил я его, — «да машешься, и благословить тут по привычке не вздумай ничего, а то Кирюха наш просто выметит потом пепел с горелыми подметками, а вам нового владыку искать». «Ну мощно, конечно». «Самого владыку Белорецкого на борту принимаем, слышишь, Киря, чаю там нам сделай, пожалуйста». Затаившийся было в великом испуге под топкой у спящей Лариски Керентий дернулся, подумал, да и смело вылез. Не на глаза, конечно, а вообще. Потоптался на месте, чего-то решил про себя, да и дунул на кухню, поддерживать традиции гостеприимства. «Правильно», — в голос поддержал я его, «ты же тут хозяин, не кто-нибудь. И проходите уже на кухню, владыка Николай». Я отчего-то решил, что хватит хамить и понебратствовать, в самом деле. Узнал бы дед, за уши меня оттаскал бы, честное слово. «Спасибо», – поблагодарил меня Николай, осторожно проходя вслед за мной на кухню. Руки он спрятал за спину, на всякий случай, и сцепил в замок. Насупленный, но гордый Кирюшка и не думал скрываться, молодец. А стол он накрыл по первому разряду, с учетом гостя, сообразил же. То есть все было постное, но вкусное, а я сел так, чтобы быть между ними, на всякий случай. «Ты, Кирюша, не уходи», – попросил я его, – «посиди с нами. Тут владыка Николай мировоззрение меняет, лишним не будет». И на всякий случай приложил руку к глазам в нашем тайном приветствии, чтобы подбодрить трёмного и напомнить, что он не один, а со своим командором. «Спасибо вам, Кирюша», — поблагодарил владыка Николай со всем должным приличием выпавшего от этого в осадок домового, «за хлеб и соль, и за монастырскую кухню, уважили сан». Покрасневший от небывалого доселе почета домовой только и смог, что прижать лапки к груди и ответно поклониться. Ты бы видел, усмехнулся я, вспомнив недавнее, как они твою речь на награждении слушали. Рты от усердия пооткрывали и друг дружку руками подпихивали. Я аэропортовских домовых имею в виду. Это очень хорошо, кивнул мне владыка Николай. Я ведь чувствовал что-то такое, но обращать внимание при Ларе и Ларисе не стал. Опасался, единственно, не смеются ли? Ты что? Я показал рукой на резко замотавшего головой домовенка. Со всем усердием слушали, говорю же, каждому слову внимали. Вот как, серьезно задумался о чем-то владыка Николай. А вообще, как они к церкви относятся? Со всем уважением. Наконец нашел в себе силы пискнуть Кирюха. И боимся еще. Опасаться надо, кивнул ему священник. И бояться пока тоже, наверное. Отношения-то мы менять будем, но это же все не сразу. И вот еще что, подождите. Владыка Николай полез куда-то под рясу, за ворот, и вытащил оттуда несколько карамелек. «Люблю, грешным делом, сладкое», — признался он и протянул их мне. «Возьмите, для Кирюши, в знак примирения и уважения. Я знаю, что надо бы молочко, но нету». «Охо», — хмыкнул я, взяв карамельки и передавая их усевшемуся на задницу от потрясения домовому. «Вкусный кракен ушел в прошлое, Микенти теперь, небось, от зависти облезет, а потом неровно обрастет». «Не облезет. С поклоном принял у меня подношение владыки Кирюшка. Он хороший. Я их сам есть не буду. Я их Микентию Митрофановичу и Фролу Нелочу передам. Мы их в хрустальном судочке хранить будем, рядом с медалью и погонами». «Вам виднее», — улыбнулся упорно именовавший на вы Кирюху владыка Николай. «Пусть так». «Ладно, я тоже улыбнулся Керентию. Беги прячь, не приплясывай тут, а мы пообедаем». И поклонившийся со всем вежеством владыке Николаю домовенок побежал прятать свое очень почетное и нежданное подношение. И я даже представить себе не мог, как отреагируют на такое Микешка с Нилочем, но было это, наверное, событие вровень с медалью, карамельки от самого настоящего владыки, ни хрен собачий. Мы переглянулись, а потом Николай развернулся к еде и ощутимо дернулся, чуть по привычке не благословив картошку перед ним и всех нас до кучи. Но вовремя опомнился, слава богу, сработало мое предупреждение. Я картинно утер воображаемый пот, укоризненно глядя на него, и мы приступили. Вроде просто, жареная картошка с сушеными и размоченными ромашкинскими грибами, но до чего же вкусно у Кирюхи нашего выходит. Или у Антохи. Надо бы узнать да спасибо сказать, а то уже неприлично получается, жрешь всякую вкуснятину и даже не знаешь, кто ее сделал, как будто так и надо. Но вот эти печеные на волшебном огне Лариски пирожки с ягодами к чаю, это уже Кирюхина работа, тут без сомнений. Уж больно поджаристы да вкусны. «А ты чего один, владыка Николай?» Затеял я разговор с молчавшим священником, не утерпел. По сану вроде не положено. «А я теперь везде один», сделал вид, что не помнит мою просьбу о молчании тот. «Пока вся Белорецкая епархия под подозрением. Решено поменять всех, от греха подальше, хоть они и не хотят. А пока еще с дальних, доверенных монастырей людей в помощь мне вышлют, тут не один день пройдет. Есть проверенные люди, но мало их, и всем работа нашлась, да и дело у меня тайное, а тут кто а только не ходит. Я их всех и не знаю, да и рулит кто, тоже неизвестно. Сбежались, как на пожар, а что делать, не знают, кивают друг на друга». «Это да, невольно посочувствовал я ему, неразбериха полная, и доверия ни к кому нет, черт его знает, что у них у всех в головах, тут полная чистка нужна». «Чистка идет», — уверил меня владыка Николай, «но не быстро это дело, давим очень осторожно и потихоньку, нам прямой бунт не нужен, так что пока лучше поостеречься, я вот точно знаю, что есть тут у Иннокентия глаза и уши, но руки до них пока не доходят, право слово, да из каждого нового дирижабля кто а только не вываливается, проверки-то еще нет, вот и получается, что милости просим всех желающих». «Бардак», — с чувством протянул я, — «сам не люблю, лучше бы мы, честное слово, Лару высадили да и в Ново-Николаевск рванули, артиллерию на борт устанавливать, по нынешним временам лишним точно не будет». «Пути Господни неисповедимы», — вздохнул в ответ владыка Николай, — «а вот я, как вас увидел, сразу о Божьем промысле подумал, так что кому как». Тут за окнами затарахтела аэродромная грузовая тележка, что-то вроде телеги с присобаченным к нему движком, и я в окне увидел Далина с Антохой. «В свободной каюте посидите, владыка, ребятам надо было помочь, да и узнать последнее известие хотелось, а то у нас аврал на погрузке». «Да, тут же поднялся на ноги он, хоть посплю немного». Я проводил его в свободную каюту, а Кирюха метнулся и поставил ему на столик графин с холодным чаем да тарелочку с пирожками. «Если надо чего», — храбро пропищал он, — «так я завсегда тут». «Спасибо», — улыбнулся ему владыка, а я выставил из каюты сначала Керентия, а уже потом закрыл за собой дверь. Не леясь, мне пришлось пригрозить домовенку пальцем, не шутки. Кирюха что-то согласно пискнул и немедленно испарился, а я выскочил за борт, надо было предупредить друзей о нежданных гостях. Далин, к моему изумлению, молча выслушал меня, внимательно уставившись по армейской привычке мне прямо в переносицу, но ничего не сказал, лишь недовольно шмыгнул носом, а вот Антоха не слабо впечатлился. «Владыка», почему-то шепотом переспросил он у меня, «настоящий?» Документов у него не спрашивал, я развел руками. «Надо было?» «Нее?» Тут же открестился он. «Это же, не бывает так, мамка не поверит». Но тут нас прервал Далин, в приказном порядке направив на разгрузку, мототелега ведь не ждет. А разгружать тут было чего, я даже мысленно застонал от излишней запасливости гнома. 4 бомбы сотки с вывинченными взрывателями в отдельных коробках и куча 5-килограммовых бомб в деревянных ящиках. Упаковки с тушенкой и сгущенкой вообще сухпай, роту прокормить можно. Патроны в тоже стандартных деревянных ящиках на несколько ценков, самого разного калибра, но в основном пулеметные, и к ним же запасные стволы, а вот они лишними совсем не будут. Ремкомплекты для нашей тросовой системы, для двигателей, для радиаторов охлаждения, мотки проводов и прочая электрика, одежда и расходники, чего здесь только не было. Коптер там мой молодой попался, из бывших, с удовольствием ответил мне Далин на мой молчаливый вопрос, а я его дед был, вот и уважил, по старой памяти, надо будет еще по автомобильному съездить на склад ГСМ, солярой заправиться. Я лишь молча кивнул, поражаясь тому, как гном везде становится своим, и везде находит своих бывших сослуживцев, да и принялся за дело. Мы споро перекидали все с телеги на подстеленный на грунт брезент, и обрадованный водитель затарахтел дальше. Подвесили для начала 4 сотки в держателе, и ласточка сразу приняла очень воинственный вид, взрыватели перед вылетом надела вкрутим, не впервой, а прочую мелочь пришлось долго и нудно таскать в грузовой отсек, причем больше всего времени заняло не перетаскивание, а именно учет и раскладка, но тут я этим двоим не мешал. Наконец, со звонко храпящим в своей каюте владыкой Белорецким и окрестностей мы отправились заполнять баки халявной солярой, надеясь успеть до прихода Лары и Арчи, чтобы ласточка наша была в полной боевой готовности.